Павлов молчал, не сводя глаз с тлеющего конца сигареты. Он был вынужден признать, что она права. Нужно было принимать какое-то решение, но для этого необходимо выяснить, как много она знает. Заплатить? А что дальше? Ну, 140 000 он найдет, но где гарантия, что на этом все кончится? Не зря же существует правило не платить шантажистам. Дашь слабину, заплатишь один раз и повесишь себе на шею ярмо на долгие годы. Не платить. Если бы знать, кому она собирается показать рукопись, если он откажется ее купить. Можно попробовать заплатить только за информацию, а потом решить, исходя из того, как далеко зашло дело. И если она обманет, как проверить то, что она расскажет? «Я не могу верить вам на слово», — глухо произнес Павлов, не поднимая глаз. «Мне нужны гарантии. Во-первых, я должен быть уверен, что у вас последний и единственный экземпляр рукописи, что вы не наделали ксерокопий и не будете в дальнейшем вымогать у меня деньги. Во-вторых, если я заплачу вам за рассказ о том, как к вам попала рукопись, я хочу быть уверен, что вы расскажете мне правду. И в-третьих, я хочу иметь гарантии, что эту правду вы расскажете только мне». «У вас высокие запросы, Александр Евгеньевич», — улыбнулась Лебедева. — Отвечу по порядку. Вы видели листы из рукописи и могли убедиться, что экземпляр почти слепой. С него невозможно сделать копию даже на самом лучшем ксероксе. Что же касается гарантий моей правдивости, то здесь я взываю к вашему здравому смыслу. Я уже говорил вам, что веду себя правильно. Если бы я была нечестна со своими контрагентами, если бы я нарушала условия сделки, то давно уже была бы в тюрьме или на том свете. К счастью, я пока еще жива и свободна. Вы удовлетворены? Не знаю. Павлов вздохнул. Я не привык разговаривать на подобные темы. Мне нужно подумать. Подумайте. Легко согласилась она. Сколько времени вам нужно? День, два? 5, — попросил Павлов. — Нет, лучше неделю. Ведь если я решусь на эту сделку, мне нужно будет утрясти вопрос с деньгами. Иду вам навстречу. Пусть будет неделя. Но это максимум того, что я могу вам предоставить. Или вы платите, или товар уходит к другому покупателю. — К кому? — не выдержал он. «Голубчик, да вы мошенник!» — от души расхохоталась Лариса. «Если я скажу вам, кому предложу свой товар, вы моментально вычислите добрую половину, если не всю целиком информацию, которую я оцениваю в 50 000. Вы что же, собрались получить ее бесплатно?» «Знаете, — добавила она серьезно, — мне кажется, мы подходящая пара и стоим друг друга. После завершения наших с вами переговоров я, вполне возможно, сделаю вам деловое предложение, касающееся совместной работы». «Да как вы смеете?» Павлов задохнулся от негодования. «Не нужно, Александр Евгеньевич», — мягко сказала Лариса, положив ладонь поверх его руки, лежащей на столе. «Ну, я ведь предупреждала, что отношусь к своей деятельности очень серьезно. Я не блефую. Никогда. И если я говорю, что мы стоим друг друга, значит, у меня есть для этого основания. А об уровне моего профессионализма вы можете судить по эпизоду с Рудником». Павлов резко высвободил руку. «Как я вас найду?» «А я вам позвоню через неделю». «Если я приму решение раньше?» «Хорошо. Я позвоню через 3 дня. Я могу звонить каждый день, если хотите. Только не устраивайте детский сад. Своего телефона я вам все равно не дам. И не надрывайтесь в поисках телефонного аппарата с определителем номера. Я буду звонить вам из автомата». Лариса говорила по-прежнему мягко, голос ее был низким и вкрадчивым, а улыбка нежной и теплой. Но у Павлова было такое чувство, что его держат за горло ледяной железной рукой.